С незаметным проникновением на территорию возникли определенные сложности, поскольку одна не очень умная личность, не буду показывать на себя пальцем, совершенно не подумала захватить плащ, поэтому, вместо тихого и незаметного перелета с крыши ближайшего здания, пришлось корячиться с тростью, взбираясь наверх по отвесной и скользкой от дождя стене. Хорошо еще, что в очках был прикручен неплохой сканер, вычленивший несколько активных камер и позволивший избежать раннего обнаружения. Добираться на тросе до самого верха было высоковато, поэтому внутрь я попал через вентиляцию на внешней стороне океанариума, которая, в кои-то веки, соответствовала всем канонам американских боевиков, ведь в ней без труда могли разминуться целых два не слишком упитанных Брюса Уиллиса. Следуя хитросплетениям скачанной карты, в итоге, я вылез практически у самого входа. Мда, гораздо проще было бы просто войти через парадные двери, а не ползать по стальной кишке. В здании было подозрительно тихо, если не считать гудящие, фильтрующие и насыщающие кислородом немногочисленные аквариумы установки, которые, кстати, должны были быть отключены. Океанариум закрыт на ремонт уже больше 5 дней, и всех его обитателей должны были переселить в другое место. Сняв немного мешающий монокль, я неспешно заскользил вдоль стен, внимательно осматривая окружение. На первый взгляд было совершенно незаметно, что тут кто-то обитал или готовил ловушку. Рыбки спокойно плавали в самом крупном центральном аквариуме, нагоняя безмятежность. Ох, ебать, а слона-то я и не приметил. Вода мало того, что явно отдавала зеленоватым оттенком, навевая неприятные ассоциации, так еще вместо рыб в ней находились какие-то стрёмные пираньи-мутанты с жуткими улыбками из-за отравления токсинами. Внезапно в толще воды мелькнула крупная тень, и вскоре, распугав остальных мелких рыбешек, к стеклу подплыла здоровенная акула с улыбкой Джокера. У нее даже губы были подведены красным, делая оскал еще более жутким. Хм, это получилось из-за мутации или кто-то специально ее накрасил. Ха-ха-ха, если второй вариант, то мне бы очень хотелось посмотреть на сам процесс. Вшух-вшух-вшух, внезапно за спиной захлопнулись герметичные двери, и тут же впереди и из боковых проходов раздался топот множества ног, перекрывая пути отхода. Бэтс, похоже, меня засекли. Прекрасно, кто-то глушит связь. Хотя, осматриваю металлические стены и потолок, может это просто место не самое удачное, чтобы совершать звонки. Клифф, за моей спиной прозвучал удивленный голос. «Где тебя черти носили? И где Аркхем?» Спрашивается, нафига я подкрадывался, желая устроить эффектное появление. Боссу это ни хрена не понравится. «Как раз об этом таинственном боссе я и хотел с тобой поговорить». Резко разворачиваюсь, натыкаясь взглядом на Майкла и кучку громил, выступающую в роли группы поддержки, судя по их празднично разукрашенных слесарных инструментах в руках и красно-черным обтягивающими нарядом. БРРР, это, наверное, самый отвратный косплей на мою любимую. Лучше бы Николсон и Риждил брали пример с первого. Вот уж кто серьезно подошел к теме косплея на несравненного меня, даже костюмчик оригинальный смог раздобыть, ограбив банк, и помощницу себе нашел нормальную. Правда, странно все это, я как-то больше ожидал двуликого или пугала. Первый, воскликнул Майкл, внимательней разглядев меня под светом тусклых ламп. Ха-ха-ха, в точку, мой юный друг. Я решил подыграть, широко разведя руки, собственной персоной. Так, мы немного отвлеклись. Что ты там говорил о боссе? Ху-ху-ху, мой собеседник жутко рассмеялся, доставая из кармана пиджака обычный револьвер. Это совершенно не важно, на его лицо вылез жуткий оскал, ведь трупам информация ни к чему. Прикончите его. Бах, ох бля, я с трудом увернулся от выстрела, бросившись в сторону и попутно разбрасывая оглушающие бомбочки. А где же традиционные задушевные разговоры? Моему возмущению не было предела, но это не мешало мне отоваривать тростью ближайших дезориентированных преступников. Поднырнуть под руку криминальному элементу, резко ломая ее в локте, следующему лоукиком пробить по ноге, обеспечивая закрытый перелом. А вот это было опасно. Новый выстрел в исполнении псевдо-джокера чуть не оставил в одном из громил непредусмотренное природой отверстие, но я решил выдернуть его из-под пули. Правда, в процессе у него оказалась сломана кисть и челюсть, но зато живой. Ха-ха-ха-ха, нападайте всем скопом, а то скучно. Подбадривал я противников, которые немного струсили, видя стремительную расправу над товарищами. А чего ей не быть, если в первом начале у меня уже больше 80 пунктов. И плевать, что от боли все еще крутит внутренности, Если не применять магию, то на эту фигню можно и вовсе не обращать внимания. «Болваны!» – верещал главный клоун, выцеливая мой силуэт. «Он всего лишь один, атакуйте!» Бах! Новый выстрел чуть опять не проделал во мне лишнюю дырку. Этот урод меня уже порядком задолбал. У нас тут идет благородный мордобой, а не пошлая перестрелка. Под ноги отправляются еще две бомбочки, резкой вспышкой ослепляя ближайших врагов, и я стремительно сокращаю дистанцию с зеленоволосым мужчиной. Увернуться от вялого апперкота, двинуть ублюдку под дых, а после перебросить через себя, попутно лишая огнестрела. Ха-ха-ха, так-то лучше. Ловко прокручиваю оружие на пальце, глядя на поверженного противника, на голову которого льются тонкие струйки воды из продырявленного аквариума. Твою мать, отпрыгиваю в сторону, заметив стремительно приближающуюся темную тень из толщи зеленой жижи. Дзанг, акула на полной скорости протаранила стекло, а после разом лишила моего врага половины тела. Ну пиздец, мрачно подвел я итог, глядя на трепыхающуюся на полу хищную рыбешку, сожравшую верхнюю часть Майкла, и в панике разбегающихся преступников. Бетс мне точно не поверит. Примечание к части. Океанариум. https://tl.rulateru.translation22612204.jpg. Глава 95. Обнажая суть. Итак, мы имеем. Мутировавшая акула, одна штука, нижняя половинка не до Джокера, одна штука, размышлял я вслух, глядя на устроенный перформанс. Раз, два, хм, 12 личностей бандитской наружности. Ха-ха-ха-ха, черт, как же это чертовски тупо. Нину ты видел? Видел, я грубо поднял одного из стонущих бандитов, заставив его посмотреть на трепыхающегося хищника, который не был способен дышать на суше. Это же чистой воды самоубийство. Можно сказать, что ему просто жить надоело, раз он пошел против меня. «Как скажете, мистер Джокер», — ответил мужчина, морщась от боли в сломанной ноге и постоянно соскальзывая взглядом на своих более дееспособных товарищей, которые совершенно не горели желанием вмешаться, со страхом смотря на меня. «Ха-ха-ха, да ничего ты не понял. Это воздаяние, помощь земле, карма, в конце концов, вот 100%. Эмоционально машу свободной рукой, демонстрируя степень своих переживаний. Мрачный мышь мне теперь точно весь мозг вынесет. Это ведь не первый идиот, который сдох подобным образом. Еще один ваш дружок с улыбкой от уха до уха лишился головы. Ам, я щелкнул зубами, и все. А вот нихрен приближаться к опасным растениям. Понял? Да ха, сэр. Ха-ха-ха, какие же вы скучные. Я оглядел стоящих неподалеку людей. Хер ли вы на меня вылупились? Проваливайте отсюда, если не хотите отправиться следом за этим идиотом. Бандиты, словно только и ждали моей отмашки, поскольку сразу же начали разбегаться кто куда. Дружков своих прихватите. Ха-ха-ха-ха, кричал я им в спину, но эти нехорошие личности лишь ускорили бег, быстро скрывшись из вида. КХМ, неловко вышло, смотрю на мужчину в обтягивающем наряде, которого продолжал держать в руках. Ладно, поспи пока. Резкий удар головой, и тело обмякло, отправившись в страну Морфея. За час до внезапной кормежки. Сэр, вы уверены, что ры? КХМ. Джокер справится в одиночку. Из динамиков Бэтмобиля раздался вежливый голос, стоило люку закрыться, отсекая звуки улицы. Уверен. Но ведь его там обязательно будут ждать. Вы буквально отослали его в ловушку. Оракул, я тогда не стал сдерживать удар, сурово ответил мужчина. Ау. Именно, водитель кивнул, сворачивая на Капулла-стрит. Меньше 8 секунд ему потребовалось, чтобы отдышаться и вскочить на ноги, вместо того, чтобы отправиться на больничную койку с переломом. Простые люди. ХМ, Джокеру теперь точно не соперники. Если это так, то вы не думаете, что он может вновь свернуть на темную дорожку, осторожно заметил Альфред. Сперва Виктор Зас, затем мистер Риждил. Вы прекрасно знаете мою позицию относительного первой личности, но уж слишком легким может показаться этот путь. Я внимательно осмотрел оранжерею. Не знаю, что с ним опять произошло, но тогда он действительно пытался просто сбежать. Откушенная растением голова – это просто невероятное стечение обстоятельств, Бэтмен тяжело вздохнул. Что до Виктора, то в этом деле много тонких моментов. Ты сам видел записи с нагрудных камер. Стекло не могло самостоятельно упасть, но, даже если Джейк этому действительно как-то причастен, оно никого не убило. Виктор сам выбрал свой путь, бросившись на вооруженную группу захвата. «Сэр, может стоит включить связь для координации действий?» – спросил дворецкий, через камеры наблюдая, как автомобиль его хозяина паркуется неподалеку от заброшенного кинотеатра. «Нет, вирус уже заразил все основные системы базы, поэтому поможет только режим радиомолчания. Не волнуйся, я подам сигнал, когда все закончится». Супергерой открыл люк транспорта и одним махом выбрался наружу, мельком взглянув на выцветшую табличку с надписью «Кинотеатр понесся», стоящую неподалеку от покосившегося забора. Тайно пробираться в свое собственное убежище ему не слишком понравилось, оно обладало продвинутыми системами безопасности, которые необходимо аккуратно обойти. Но, несмотря на определенные трудности, он был рад подобному подходу, ведь это означало, что здание не было включено в общую сеть, а значит никто не мог получить удаленный доступ к его суперкомпьютеру. Вот это действительно могло бы стать серьезной проблемой. К счастью, кинотеатр первоначально задумывался, как автономная база, и являлся своеобразной тюрьмой, скрещенной с реабилитационным центром. Обнаружить взлом систем было невероятно сложно. Действовал явный профессионал, виртуозно подменив поступающие на отдельный сервер сигналы. Вот только он совершил критическую ошибку, случайно повредив робота-доставщика. Машинка была относительно глупая, с примитивнейшим процессором, но при этом она добросовестно отсылала все логи, и не заметить целых два сбоя, которые после магическим образом исчезли из памяти устройства, не смог бы только полный идиот, а бэтмен кто угодно, только не он. Дальше сложить 2 и 2, и вот ему уже известно имя главного виновника, устроенного переполоха с кучей копий Джокера. Генри Адамс, зачем? Суровый голос разорвал тишину, стоило темному рыцарю мягко приземлиться на пол позади классического офисного кресла с высокой спинкой, которая стояла напротив огромного экрана с логотипом летучей мыши. «О, Бэтмен, я ждал тебя немного позже, но так тоже сойдет». Кресло развернулось на 180 градусов, демонстрируя сидящего в нем улыбающегося старичка. Бывший директор лицея совершенно не был похож на себя прежнего. Радужка вокруг зрачка приобрела яркий кислотный оттенок, тусклые волосы вернули прежний насыщенный зеленый цвет, но главное – это выражение лица. На место добродушной немного смущенной улыбки пришел радостный оскал, отдающий флером безумия. «Ты спрашиваешь меня зачем? Все ведь просто. Мы хотим создать нового Джокера, гораздо лучшего Джокера, хе-хе-хе, ха-ха-ха-ха». С каждой секундой Генри распалялся все больше, обнажая то, что скрывалось под маской добропорядочного гражданина. Он резво вскочил, опрокинув кресло. «Джокер Прайм, он будет идеалом. Составит тебе достойную конкуренцию, но перед этим прикончит этого урода, первого. Ты слышишь, Стрейндж?» Он широко раскинул руки, заорав в потолок. «Именно я осуществлю твой план, а не этот ублюдок. И я ха-ха-ха». Мужчина подпрыгнул, ловко стукнув каблуками в воздухе. Приземлившись, Адамс резко успокоился, словно и не было этой вспышки безумия. «Я дам этому городу то, чего он достоин». «Послушай», — успокаивающе заговорил Брюс, — «я могу помочь. То, чем заразил вас Стрейндж, это форма болезни Крицфилда Якоба, но с чудовищной мутацией из-за титана, который он смог раздобыть после инцидента в Аркхеме». «Ох, какой же ты идиот!» — Генри приложил руку к лицу и удрученно покачал головой, а после с настоящим сочувствием посмотрел на своего собеседника. «Отчаянно пытаешься видеть в людях хорошие, и особенно в негодяях. Ты действительно думаешь, что всех нас доктор Стрейндж выбрал просто так? Я ведь все еще помню вкус ее сладковатой плоти». Безумец облизнулся. «Препараты лишь помогли раскрыть наш настоящий потенциал, указать путь». Он достал из кармана часы, сверив время. «Хм, они должны быть уже готовы». Не обращая внимания на супергероя, бывший пациент Хьюго направился к приборной панели. «А-та-та, не так быстро», — Генри прервал попытку Бэтмена броситься к нему, приставив к собственному виску револьвер. «Ха-ха-ха-ха, а это и правда забавно. О, раз уж все маски сброшены, дорогая я дома», — радостно пропел мужчина. «Активация протокола взлома», — безэмоционально произнес синтезированный женский голос из динамиков, и тут же на всех экранах возникли смеющиеся лица Джокера, а свет белых прожекторов сменился на фиолетовый. Следом раскрылись закрытые герметичные двери, ведущие в помещение, и камеры-боксы, чьи стекла были до этого момента затемнены, выпустив на волю смеющихся психов, измененных химикатами. Среди них был один особенный мутант, возвышающийся над своими собратьями на две головы и с костяными наростами по всему телу. «Бэтмен — это Джефф. Джефф — это Бэтмен. Вы пока развлеките друг друга, а я займусь одним важным делом. Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся безумный старик, и тут же вся толпа разом бросилась на одиноко стоящую фигуру в черном плаще. Бэтмен еще не успел восстановиться после приключений в лабиринте, но, в отличие от прошлого раза, когда он практически проиграл совам, теперь с ним были его гаджеты. Несколько небольших шариков падают под ноги, выпуская плотный черный дым, мешающий обзору. Пара электробатарангов отправляется в ближайших психов, заставляя их притормозить, а после и вовсе в судорогах свалиться на металлический пол. Следующих противников супергерой незатейливо перекинул через себя, попутно выбивая им суставы, снижая подвижность. Измененные химикатами люди были нечувствительны к боли, поэтому такая тактика была оптимальной. «Разорву-у-у!» Утробно заревев, в дым ломанулся Джефф, отбрасывая в сторону своих менее расторопных товарищей. Вонзившийся в плечо батаранг и последовавший за этим электрический разряд лишь на миг сбили мутанта с шага. Этой небольшой заминки хватило темному рыцарю, чтобы обезвредить еще одного близко подобравшегося безумца, швырнув в него балос, нацепить на кулаки силовые кастеты и резко сократить дистанцию с монстром, пробив ему двойку в корпус. «Бух-бух!» — глухо отозвалась костяная броня, скрытая под тонким слоем кожи. Резкий мощный удар в голову, словно в исполнении профессионального боксера, грозил Бэтмену минимум сотрясением, но мужчина все же сумел немного отклониться, подставив наруч с торчащими из него лезвиями. «Эра!» — чудовище торжествующе взревело, увидев, как надоедливый урод в костюме летучей мыши отлетает к стенке, хорошенько приложившись об нее спиной. А Джефф с недоумением посмотрел на рассеченный лезвиями кулак, из которого медленно сочилась зеленоватая кровь. Ублюдок. Его глаза зажглись яростью, и он поспешил раздавить дезориентированного обидчика. Бам! Мутант на полном ходу плечом протаранил металлическую стенку, обнажая скрытые за ней кабели питания. К несчастью для него, защитник Готэма в последний момент сумел воспользоваться быткогтем, вытянув себя из-под удара и избежав участи превратиться в мешок переломанных костей. Вот только это действие выдернуло защитника Готэма из поредевшей дымовой завесы, чем с радостью воспользовались остальные противники, с визгливым хохотом навалившись на героя немаленькой толпой. Битва была жаркой, но, как бы ни был силен Бэтмен, какими бы великолепными навыками он ни обладал, как бы ни была сильна его ци и уровень ее контроля, он все еще продолжал оставаться человеком. Да, вышедшим далеко за рамки разумного, но все еще человеком, который после нескольких бессонных ночей вместо нормального отдыха отправился защищать родной город. Несмотря на плохо зажившие раны, он все же сумел еще раз вырваться из окружения и даже ненадолго вывести из строя главного противника, умудрившись сломать ему ногу в колене. Вот только остальные враги не позволили ему почувствовать вкус победы. Нечувствительные к боли, они просто раз за разом набрасывались на мужчину в костюме летучей мыши, не давая ему покинуть помещение и нормально воспользоваться гаджетами, так что очевидно, что через некоторое время одному из них удалось жестко зафиксировать руку темного рыцаря, серьезно ограничив его подвижность, после чего остальные зеленоволосые уроды с задубевшими от химикатов мышцами лица сумели повалить супергероя на холодный пол, избивая его чем под руку попадется и подбадривая себя визгливыми криками. «Толпой завалит даже льва, да-да-да», — весело пропел следивший за камерами океанариума Генри, ненадолго отвлекаясь от своего занятия, когда звуки боя за его спиной стихли. «Не бойся, дружок, мы тебя не убьем, ведь ты должен стать свидетелем возрождения своего главного врага. Эй, свяжите его и обеспечьте лучшие места», — приказал он миньонам. Через пару минут избитый Бэтмен, со стекающей по подбородку кровью, сидел крепко привязанный к креслу напротив огромного экрана, демонстрирующего изображение со множества камер внутри и снаружи здания. Наконец-то обрадовался главный психопат, когда в одном из кадров показалась фигура в фиолетовом костюме, идущая через центральный холл. «Сегодня ты станешь свидетелем». «Стоп, а где Аркхем?» – удивленно спросил сам себя старик. «Черт, у этого идиота было лишь одно задание и все необходимое для его выполнения, но он умудрился облажаться», – недовольно бурчал мужчина себе под нос, достав смартфон. Быстрый набор номера, после чего в трубке раздался бойкий женский голос. «К сожалению, абонент лишился своей тупой башки. Оставьте свои точные координаты автоответчику для отправки груза 200 после звукового сигнала. Бип. Клифф, опять твои дебильные шуточки. Какого черта ты приперся без Аркхема? ХМ. Генри обратил внимание на то, что фигура на экране даже не думала брать трубку. Вместо этого она сместилась к стене и бесшумно заскользила вдоль нее, словно тень. Его глаза немного расширились от осознания. «Значит, лишился башки», — задумчиво повторил Адамс, смакуя каждое слово. «Квин, я знал, что ты безумная сука, но чтобы настолько...» «Ха-ха-ха», — рассмеялся старик. «За суку ответишь». Из голоса девушки пропало все веселье. «Моли Бога, чтобы я первой успела добраться до тебя и переломать все кости. Потому что если первым придет Джей-Джей, то ты просто сдохнешь, как собака». Понятно, зеленые глаза Адамса внимательно следили за силуэтом в фиолетовом наряде, который остановился напротив центрального аквариума. Все же не Клифф, изображение приблизилось, демонстрируя небрежный грим и свежие шрамы. Очень похож на первого, но все же не он. ХМ, что ты там бормочешь? Из трубки раздался раздраженный голос. Ха-ха-ха, неважно, пожилой мужчина сбросил вызов, набрав новый номер. Майкл, у тебя гости, окажи достойный прием. Спустя минуту по всему зданию океанариума упали стальные переборки, отсекая пути к бегству, а в сторону вторженца побежали завербованные бандиты в нелепых нарядах. Генри с интересом следил за недолгими переговорами, а также за коротким боем, закончившимся на неожиданной ноте. Бэтмен немного поморщился, когда акула откусила верхнюю половину бывшего пациента Хьюга, прекрасно понимая, что все это действительно выглядит, как нелепое стечение обстоятельств. Последовавшая за этим вспышка активности лишь подтвердила его догадки насчет того, что Джей сильно шокирован подобным исходом, или же наоборот, радуется, что все так удачно сложилось. Вырубив ударом головы последнего оставшегося в сознании бандита, зеленоволосый мужчина в кадре зачем-то попинал акулу, затем с помощью трости раскрыл ей пасть, после чего начал деловито рыться в карманах вытащенного трупа, изредка посмеиваясь. Вот значит как. Адамс задумчиво почесал макушку револьвером. «Я думал, что мы вернем его на истинный путь, но, похоже, он не сходил с него. ХМ, теперь мне многое становится понятным». Его зеленые от токсина глаза пристально рассматривали изображение на экране. Внезапно он резко развернулся, радостно уставившись на Бэтмена. Правда, неожиданно, тихий скромный мультимиллионер неожиданно оказался тем еще ублюдком с поехавшей крышей. Ха-ха-ха-ха-ха. Он переодевается по ночам и творит свои темные делишки. Ха-ха-ха. Старик засучил ногами в воздухе, покатываясь со смеху. Брюс даже глазом не повел, прекрасно понимая, что речь сейчас идет совершенно не о нем, ведь он мультимиллиардер. Ха-ха-ха. Ох. Псих вытер выступившие от смеха слезы. Это было действительно неожиданно. Ха-ха-ха. Но кое-что будет еще неожиданнее. Не переставая счастливо улыбаться, Генри поднес ствол к своему виску. Бах! Прозвучал оглушительный выстрел. Мозги покинули черепную коробку безумного старика, заляпав своими ошметками пол и приборную панель. Миньоны молча смотрели на труп своего босса, не понимая, что им делать дальше. «Теперь я главный», — громогласно заявил Джеффи, подволакивая сломанную ногу, поднялся на возвышение, сбросив труп Адамса с кресла. «Все слушать меня, он был слаб, я силен». «Вместе мы одолеть всех, а почему это ты главный?» Тонкий визгливый голос, вызывающий ассоциации с ножом, царапающим стекло, прервал предвыборную речь кандидата. «Только мышцы, но нет мозгов». «Точно-точно», — вторили ему другие визгливые голоса из толпы зеленоволосых психов. «А ну иди сюда!» Мутант двинулся в сторону голоса возмутителя спокойствия. «Навались, парни!» Внезапно заверещала одна из копий недоджокера, после чего бесстрашно вступила в схватку, радостно хохоча. Через пару секунд помещение превратилось в настоящую свалку. Дрались все со всеми, надеясь стать самым-самым главным, а Бэтмен в это время уже сидел на паровой установке, потихоньку возвращая себе контроль над местными системами. А Альфред говорил, что навыки чревовещателя мне никогда не пригодятся, тихо прошептал супергерой, осматривая устроенное побоище. Примечание к части. Протокол взлома. HTTPSTLRULATERU и TRANSLATION 22626174JPG. Джокеры. HTTPSTLRULATERU и TRANSLATION 22615740JPG. Еще Джокеры. HTTPSTLRULATERU и TRANSLATION 22629222JPG. Глава 96. Проблемка. Мда, это полный пиздец. Я еще раз окинул внимательным взглядом поле битвы, в конце задумчиво уставившись на переставшую трепыхаться акулу с торчащим из ее пасти туловищем в фиолетовом пиджаке. Наверное, тут стоит хорошенько все осмотреть, а уже потом звать быться. Интересно же, как из меня планировали сделать настоящего Джокера. Хотя, глядя на разбитый аквариум с жуткими мутировавшими пираньями, есть подозрение, что путем купания в химических отходах, свиснутых из-за эскимикал, ну, может еще препаратами какими-нибудь накачали бы для усиления эффекта. В любом случае, мышь пока разбирается с таинственным боссом и вряд ли ему требуется моя помощь. Не будем сейчас вспоминать Совиный суд, ведь это было так давно. Придя к таким выводам, первым делом я решил разобраться с Майклом, для чего пришлось сломать акуле челюсть, чтобы достать из нее верхнюю половинку психа. Как же хорошо, что она у нее крепится на двух относительно хрупких хрящевых отделах, называемых нёбно-квадратным и миткелевым. Черт, сколько же фигни в моей голове после чтения конспектов Харли, а мои ботинки имеют стальной носок, да и силушкой я не обделен. Пара хороших ударов с двух сторон, подсунуть трость в качестве рычага, и, вуаля, на свет показалась недостающая часть пиратской версии Джокера. Фу, блин, нос уловил ужасно мерзкий запах, от которого меня начало подташнивать. Пришлось срочно вспоминать междумерье, чтобы не сблевануть. Ха-ха-ха, против воли на лицо выползает улыбка. Вот прям интересно, а чего я ожидал, видя, что акула перекусила придурка на уровне желудка. Типа, у него духи что ли внутрь должны быть залиты? Ладно, дело, в любом случае, уже сделано, так что хихикаем и продолжаем осмотр. Хм, а в одежде Клиффа, несмотря на то, что он ее тоже кровищей залил, было не так мерзко рыться. Так, стандартные металлические карты с изображением Джокера, пара щелкающих челюстей с невероятно острыми зубами и довольно мощной пружиной, удавка в виде связанных между собой платков, внутри которых была пропущена тонкая стальная леска, граната, замаскированная под теннисный мячик. Я словно обыскиваю свихнувшегося клоуна. Ах, да, ведь так оно и есть. Две шашки динамита, коллекционная зажигалка, заблокированный кнопочный телефон. О, а вот реально интересно. На внутренней стороне пиджака нашлась литровая полиэтиленовая емкость, наполненная подозрительной жижей ярко-зеленого цвета, из которой торчала короткая трубка, подведенная к алому цветку, хитро прицепленному к нагрудному карману. Ради интереса, я сдавил украшение, направив его на морду акулы, а после с огромным удивлением смотрел, как кислотная струя мгновенно проела плоть и кости. А если так, втыкаю металлическую карту и стреляю в нее из цветка. Ша-ша-ша. Плевок пролетел сквозь препятствие практически без задержки, после попав на многострадальный труп хищника и начав его быстро разъедать. Охренеть, это ж какая скорость реакции у этой штуки. Явно побольше, чем у царской водки. Хотя это ж DC, можно не удивляться наплевательским отношением к логике и фундаментальным законам. Кстати, небольшой механизм внутри украшения тоже представляет интерес, ведь струя вылетает под приличным давлением, да еще порционно. Хех, будь иначе, пользователь вполне мог бы сам попасть под раздачу. Я посмотрел на проплавленный насквозь металлический прямоугольник и пострадавший череп акулы. На людях эту штуку лучше не применять, а вот против каких-нибудь хитроумных замков, неотпираемых дверей или роботов самое то. Вырезав пакет с кислотой, а также устройство подачи, я убрал их к себе в пиджак, для чего пришлось перераспределить часть вещей из пространственного кармана в рукаве, чтобы в случае протечки не сильно пострадать. Интересно, а что бы делал Майкл, если бы его случайно пырнули ножом в живот? Все же эта штука охренеть какая едкая и по своим свойствам очень сильно напоминает кровь чужого из одноименного фильма. Я глупо захихикал, представив картину, как клоуну приходится доить ксеноморфа ради пополнения запасов. Шурх. Справа от меня раздался еле слышный шорох. Резво поворачиваюсь в сторону источника звука, замечая немного дернувшегося бандита. Хе-хе-хе, а кто тут у нас очнулся? Подхватываю остальные прикольные вещи, быстро расфасовывая их по карманам. Опа, а динамит-то не лезет, да еще и отток маны начал чувствоваться, намекая на превышение лимита. Я быстренько достал из пиджака первый попавшийся и при этом относительно объемный предмет, на проверку оказавшийся револьвером. «Мистер Джокер, не надо, я все скажу, меня заставили», — запаниковал распахнувший глаза бандит, заметивший мое приближение. «Тыша, приложил я пушку к губам, никто тебя не съест, пока». Мужчина побледнел. «Ха-ха-ха, да шучу я, приветливо улыбаюсь, отчего мой собеседник бледнеет еще сильнее, начав напоминать свежеподнятого зомби. Так, хорош паниковать, голос становится серьезным. Меня интересует все, что ты знаешь об этом месте». Готэмский океанариум был построен по проекту Мартина Тревора в 1975 году. Общая площадь помещений составляет 50 тысяч квадратных метров. Первым экспонатом стала большая белая акула по кличке Малыш. На данный момент в этом месте находится более 12 тысяч обитателей Мирового океана, тараторил напуганный преступник. Стоп, я имел в виду, что тут делал этот придурок. Он ведь не просто так здесь окопался, предварительно сломав насосную станцию. Простите, мистер Николсон постоянно трындел о как-то великом плане, связанном с... Бандит нахмурился, вспоминая, Джокером Прайм. На третьем этаже организован бассейн с химикатами вместо воды. Туда иногда окунали людей, превращая их в ваше подобие. Наверное, планировали искупать и вас. Закончил он неуверенно. Хаем, ясненько. Слушай, а откуда ты вообще все это знаешь? Ну, площадь помещения и прочую чушь. Мы уже 5 дней здесь. Ходил, читал таблички во время дежурства. Понятно, я поднялся, ловко прокрутив револьвер на пальце, после чего задумчиво уставился на оружие. А ведь я так и не испытал обновленные патроны на живых мишенях. Перевожу взгляд на собеседника, который, почувствовав изменившуюся атмосферу, начал потихоньку отползать, подволакивая сломанную ногу. Не, перцовка будет слишком жестока, зелье связи с духами ограниченный ресурс, значит шарашим пули с сонным газом. Не надо. В панике воскликнула моя жертва, когда я прицелился. Ха-ха-ха, не шевелись, сейчас вылетит птичка. Пуф, тихо отозвался револьвер, посылая подарок четко в лоб мишени. Мда, да звуковые патроны как-то не слишком весомо звучат. Сейчас хотелось громкого бабах, чтобы поставить точку в разговоре. Может, стоит заморочиться и добавить озвучку, ингредиенты там не особо сложные. Бертолетовая соль, окись свинца, красный фосфор, да смола. Или можно просто распотрошить обычные пистоны, взяв все необходимые. Пока я размышлял о модификации патронов, газ уже успел подействовать, заставив тело бандита трястись, словно в припадке. Примерно через 30 секунд преступник затих, потеряв сознание. ХМ, по эффективности и скорости воздействия это, конечно, не зелье связи с духами, но все равно вещь довольно прикольная. К тому же ее гораздо проще достать. Как бы все равно такой газ синтезировать или купить не так уж легко, а значит не получится гасить всех подряд, словно из пулемета, но изредка применять по ситуации вполне можно. Убедившись, что мой подопытный кролик не отбросил коньки, а просто спит, я, насвистывая под нос веселый мотивчик, отправился дальше исследовать обширные помещения. Площадь океанариума действительно оказалась впечатляющей. Множество пустующих аквариумов, в которых совсем недавно плавали экзотические и не очень рыбы. Парочка вольеров, где раньше содержали очаровательных морских котиков и выдр, отдельно, конечно же. Эх, сюда бы вместе с Харли и Бабс сходить на свиданку, но видя сломанные насосы и подозрительную зеленоватую воду в емкостях, сильно сомневаюсь, что в ближайший месяц это место откроет свои двери для посетителей. Во время променада я убрал револьвер, заменив его на привычную трость, и теперь мои шаги сопровождаются тихим постукиванием металлического наконечника об мраморный пол. Стук-стук-стук, звук действовал гипнотически, погружая меня в своеобразный транс, помогающий отвлечься от ощущений тела. Боль от лома в животе немного поутихла, но я знаю, стоит начать использовать магию, как внутренности превратятся в агонизирующий комок. К тому же не стоит забывать про пострадавшее лицо. Может, у меня и повышенная регенерация, но ее явно не хватает, чтобы быстро заживить нанесенные раны. Хорошо еще, что кровь не течет, и говорить я могу нормально. Черт, все же Реждил как-то слишком быстро отправился на встречу со своим создателем, стоило ему хотя бы ноги сломать или заставить слушать местную попсу пару часов подряд. Ха-ха-ха. Или последнее было бы слишком жестоким. Кстати, а ведь я был неправ, думая, что пациенты не будут действовать заодно. Клифф, Майкл и, первый, стоп, получается полный бред. Вот кто-кто, а этот псих точно плевать хотел на командную работу, тем более с остальными копиями. У него ведь мечта от них избавиться, причем самым жестоким образом. На роль таинственного босса из достаточно крупных злодеев остаются только совсем недавно сбежавшие Пугало и Двулики, хотя тут тоже не сходится. Харви предпочитает обычный криминал с классическими ограблениями банков, рэкетом и тому подобным, а не создание безумных зеленоволосых мутантов. Криин же имеет свой собственный узнаваемый стиль с использованием токсина страха, которого тут нигде не наблюдается. Подозреваю, сейчас оба суперзлодея временно заныкались в самую глубокую жунору, чтобы восстановиться после побега, ну, и чтобы случайно не попасть под раздачу от кого-нибудь из недоджокеров. Мои размышления прервала комната охраны, возникшая в поле зрения, к которой я все это время целенаправленно шел, чтобы разблокировать запертые двери. Внутри помещения, словно порезвилась стая обезьян-мародеров, экраны грубо вырваны из креплений, системные блоки испарились из своих гнезд, стойки серверов выпотрошены, в углу Нассана, а в панели управления торчит пожарный топор. Вот что за долбоящеры, а? Почему нельзя было ограничиться только первыми тремя пунктами? Грустно вздохнув, я без особой надежды понажимал на кнопки пульта, внезапно услышав, как с лязганьем вернулись на место герметичные двери. Ух, надежная оказалась штука, а по виду даже не скажешь. Ну, теперь можно дойти до бассейна и взять образец химикатов, а вось Бетс или Харли придумают, как можно помочь пострадавшим людям. Выходя из комнаты, в отражении разбитого зеркала краем глаза замечаю жуткую изувеченную рожу с безумными глазами, губы которой немного подрагивали от еле сдерживаемого смеха. Это я, внимательно рассматриваю себя в зеркальной поверхности, начиная кое-что осознавать. Вот же срань, неудивительно, что тот бандит так перепугался. Но, черт возьми, я ведь специально вызывал веселые воспоминания, чтобы не чувствовать боли и вернуть себе ясность мышления, но, если первый пункт еще кое-как выполнялся, то вместо ясной головы, я словно находился под какими-то веселыми веществами, чувствуя постоянно накатывающие волны эйфории. Но раньше все работало совершенно не так, я похлопал себя по щекам, заставляя сосредоточиться. Так, у меня есть два предположения, либо мой мозг окончательно адаптировался к возможностям системы, либо все дело в недавнем усилении, которое пошло немного не по плану. Спрашивается, нафига я решил так быстро повысить четвертое начало? Со мной ведь уже было нечто подобное, когда я резко преодолел отметку в сотню очков и валялся на полу, не в силах даже вдохнуть нормально. Да, сейчас было израсходовано 20 свободных очков, превратившихся в 5 после конвертации, но боль до сих пор не проходит. Точно, может это имело в виду смерть, когда говорила про пирог. Хаем, Бахиань, по своей сути, божественная энергия, которая совершает маленькое чудо, прокачивая нужную оболочку, но, похоже, должно пройти какое-то время, прежде чем энергия полностью усвоится, и я привыкну к новым силам. По спине побежали мурашки, когда я представил, что совсем недавно мог разом вкинуть штук 50 очков или даже 100. Да я бы лопнул, словно перекачанный газом шарик, либо же свихнулся бы от боли. Вновь смотрю на свое отражение в осколках разбитого зеркала. Красавец, блин, может все же стоит попробовать накинуть на себя реген? Сказано, сделано. Усаживаюсь в наименее убитое кресло, постаравшись максимально сконцентрироваться. Плетение сорвалось, затем еще раз. После четвертого раза я напоминал выжатый лимон фиолетового цвета, еще и тело немного дрожит, словно после невероятно интенсивной тренировки на пределе сил. Проблема в концентрации и воображении, ну и ужасной боли, естественно, которую веселые воспоминания ни хрена не блокируют. Хотя, фиг с ней, с болью. В принципе, я и так с самого попадания в этот мир чувствовал себя отвратно. Меня больше раздражает проблема с магией, причем будь у меня магическое зрение, то колдовать я бы мог, правда, с некоторыми оговорками. По сути, каждый раз я действую наугад, визуализируя нужное плетение, а после наполняя каждый из его элементов маной. Вот только сраный лом в животе на финальных этапах причиняет такую адскую боль, что выстроенный мыслеобраз рушится и его приходится создавать с самого начала. Если бы я мог видеть нити заклинания, то можно было бы потратить немного праны для стабилизации плетения, а после, переждав не самые приятные ощущения, просто продолжить плести чары. Но я их, блин, не вижу. Хаем, а может стоит попробовать зайти с другой стороны? Что там Бетс говорил о пране? Энергия тела, которой тоже можно творить всякие прикольные штуки. Концентрируюсь на внутреннем очаге, мысленно зачерпываю немного энергии, как при создании заклинания, а после заставляю ее переместиться к щекам, с приказом ускорить регенерацию. Это действие тоже вызвало боль, но не столь сильную, как при создании чар, а также небольшой шум в ушах и головокружение. Ну, будем считать, что подействовало, хоть и результатов пока не видно. Эх, называется, создай себе проблемы из ничего. Я, немного пошатываясь, поднялся с кресла, одернул пиджак и отправился на третий этаж, решив заканчивать небольшое приключение. В просторном помещении, занимающем целых три этажа, меня встретил огромный зрительский зал, а также большой круглый бассейн, предназначенный для представлений. Вот только сейчас в нем вряд ли можно было плавать с дельфинами, поскольку воду кто-то заменил на едкие химикаты ярко-зеленого цвета, над которыми клубился салатовый дымок. Ну и какого черта, тот придурок меня отправил на третий этаж, если сам бассейн находится на уровень ниже. Отсюда даже спуститься нельзя нормально, поскольку лестница осталась позади. Естественно, это было бы проблемой только для простых людей. Я посмотрел вниз, задумчиво уставившись на гору мусора. Что за дебильная привычка срать там, где живешь? В последний момент мой слух улавливает свист рассекаемого воздуха. Хах, резко наклоняюсь, локтем бью нападающего под дых, вырываю из его рук оружие, грозящее раскроить мне череп, а после перекидываю ублюдка через ограждение, отправляя полетать. Взгляд выцепил красно-черный наряд Орликина, как у местных бандитов, вот только фигурка была женская, да еще и с двумя блондинистыми хвостиками. Бух! Отозвались сваленные внизу коробки, принимая в свои теплые объятия живой снаряд. Ох, знакомый голос. Задумчиво смотрю на металлическую бейсбольную биту с еле заметной вязью рун, которые сам же наносил. Черт, Харли, ты цела? В панике сигаю вниз, сделав перекат, после чего подбегаю к девушке. Все нормально. Я приземлилась на голову. Радостно отозвалась моя помощница, выбираясь из мусора. Мистер Джей, я сначала приняла вас за очередную копию, на меня налетел радостный вихрь, стиснув в крепких объятиях. Когда первая радость от воссоединения прошла, Харли немного отстранилась, посмотрев мне в глаза. Аккуратное касание немного зажившей щеки. Это не иллюзия и не грим. Из ее голоса пропало все веселье, сменившись на злость. Внезапно радужка левого глаза окрасилась в нежно-розовые тона. Кто это сделал? Я почувствовал, как вокруг нас начала разливаться густая тягучая мана, ложась на плечи тяжелым грузом. Какого? У нее резерв же меньше моего. Глава 97. Логово. У меня было только два объяснения происходящему. Сильно разозленная Харли начала тянуть энергию у Дилирум, либо вечная вселилась в мою любимую, взбешенная тем, что кто-то посмел навредить одному потрясному герою. Хм, а это приятно, когда за тебя беспокоятся целых две очаровательные милашки. Вот только меня совершенно не устраивает тот факт, что сейчас блондинка пропускает просто уйму энергии через свое седьмое начало. Подобная вещь, как и резкое опустошение источника, очень негативно влияют на мага, постепенно превращая его ауру в лоскуты. Солнце, я аккуратно взял красотку за немного пухленькие щечки, поймав ее взгляд. Ну прям рассерженный хомячок. Правда, с мощью архимага, а если безумие полноценно подключится, то с силами богини, уровня метавселенной. Сотворивший это ублюдок уже мертв, Фрэнки отгрыз ему голову. Но он должен страдать, ее голос странно двоился. Не волнуйся, он точно будет страдать. Ты же читала его досье, убийство людей точно не позволит ему попасть в рай. Хе-хе-хе, колесо реинкарнации, скорее всего, уже сдирает с него оболочку за оболочкой, очищая душу, и я сильно сомневаюсь, что это приятная процедура, учитывая, как меня колбасило при исцелении Гордона. А ведь тогда расходовалась обычная бахиянь. Хм, или он реально сперва попадет в ад, который в этой вселенной реальное место. Я позабочусь об этом. Из фантазии об адских муках, грозящих ублюдку, в реальность меня вернул серьезный голос Харли. На мгновение мое тело ощутило замогильный холод, пробирающий до костей. Словно сама смерть на секунду посетила сей бренный мир, что вполне возможно, учитывая, кто такая Дилирум, и кем является ее старшая сестренка. Я со вздохом прижал к себе слишком переживающую из-за всякой ерунды девушку, начав нежно гладить ее по голове и стараясь игнорировать тяжелый груз на плечах, вызывающий ассоциации с давлением воды на большой глубине. Мне Бетс пару фокусов показал, поэтому не волнуйся так сильно. Раны скоро заживут, и даже шрамов не останется. «Все будет хорошо, мистер Джей», — она обняла меня в ответ, немного расслабившись. Концентрация маны вокруг все еще была выше нормы, но груз с плеч пропал, стоило блондинке немного успокоиться. Неужели это было знаменитое яки, или намерение убийства, если говорить нормальным языком? Довольно интересный эффект, способный парализовать слабого духом человека. Эх, опять нужны эксперименты, и где только время на них взять. У меня до сих пор материальные иллюзии толком не протестированы, а с учетом временных трудностей с магией, сильно сомневаюсь, что в ближайшую пару дней у меня получится ими заняться. Джей, Харли, все в порядке? К нам подоспела юная героиня, спустившись с потолка на тросе. О, привет, мышонок. Какими судьбами? Я повернулся к рыжику, радостно улыбнувшись. Ты думаешь, навыков Харли хватило бы, чтобы взломать телефон Риждела, найти последний контакт, а после хакнуть вышки местного оператора и вычислить местоположение исходящего вызова? Задрав носик, произнесла красотка в костюме летучей мыши. Затем она внимательнее посмотрела на мое лицо, передернув плечами. Жуткая иллюзия получилась. Шрамы, словно настоящие. Прижимаю покрепче к себе немного напрягшуюся Харли, не переставая ее гладить. Это не иллюзия. Риждел успел нагадить перед смертью. Хах, не беспокойся, я вскоре избавлюсь от этого. Мышонок подошла ближе и молча обняла нас обоих. Стояли мы так минут пять, делясь душевным теплом, прежде чем нас отвлекло деликатное покашливание. Вы закончили? Рядом с бассейном стоял немного потрепанный мрачный мышь собственной персоной. Типа, да. Я отпустил Харли и отошел в сторону, давая себе пространство для маневра. Там это, Майклу акула полтела откусила. Я вообще ни при чем. Ну, может, косвенно, отвечаю, готовясь выхватить револьвер. В Аркхем мне сейчас что-то не хочется садиться, особенно на нижние уровни. А две случайные смерти подряд звучат слишком невероятно, и это без учета скоропостижно сдохнувшего Заса, в смерти которого меня также подозревает величайший детектив. Надеюсь, Эбби согласится довести до ума жилье в лесу, а оставшихся у Алана грязных денег хватит для обеспечения моего нового дома всеми благами цивилизации. Только сперва надо обезвредить Бэтса, и вряд ли бой даже против ослабленного героя пройдет легко. Я видел по камерам телефон, он требовательно протянул руку. А, секунду, порывшись в обычных карманах, передаю технику, немного расслабив булки. У северного входа сейчас находится группа из 15 бандитов. Необходимо их задержать, сурово произнес мужчина, подрубив кнопочник к своему наручу. А ты? Я хочу все здесь осмотреть по горячим следам. Судя по добытым данным, тут неподалеку находится лаборатория, где Николсон создавал усиленный токсин, используя титан, украденный из хранилища вещдоков. Супергерой снизошел до объяснений. Хаем, похоже, его опять хорошенько потрепали, раз он так разоткровенничался. Или это остаточный эффект после лабиринта? Понятно, все будет в лучшем виде. Дамы, разъебем их всех. Харли первой направилась к выходу, воинственно сжимая биту. «Бэтгерл, останься», — внезапно произнес мрачный мышь, заставив нашу великолепную троицу сбиться с шага. «Ты же не хочешь, чтобы тебя считали сообщницей Джокера?» «Не, ну точно его опять отпиздили». «Мышонок, не боись, ночью опять будем вместе тусить». Я ободряюще похлопал девушку по плечу. «У меня появилась одна прикольная штука, которая тебе понравится», — игриво шевелю бровями, после спохватившись, что с обновленной внешностью вряд ли этот жест выглядел привлекательно. Вопреки моим опасениям, дочка Джима стрельнула глазками, немного покраснев. «Хорошо, ловлю на слове. Хах, отлично. О, кстати, Бэтс, а кем оказался главный босс?» «Ты с ним встречался», — ответил Брюс, не отрывая взгляда от встроенного в наручи экрана. Им все это время был Генри Адамс, сумевший скрыть влияние зараженной крови. «Поторопитесь, скоро преступники погрузят технику, и тогда их придется ловить по всему городу». «Окей, ха-ха-ха, можешь положиться на нас. Харли, не отставай». Я рванул вперед. Надо же, тот плешивый старикашка, сожравший жену, оказался главным злодеем. Ну, чисто по законам комикса, подобного твиста вполне можно было ожидать. Но в то же время я на него даже не думал, поскольку он был заперт в специальной камере под кинотеатром, который Бэтс не мог не оставить без систем безопасности. Хаем, а ведь в досье Генри что-то было по поводу программирования, да и интеллектом он вряд ли обделен, если сумел стать директором одного из самых престижных лицеев США. Видать, умудрился каким-то макаром хакнуть системы убежища, замаскировав себя и своих дружков. Пока мы бежали по коридорам, я успел рассказать девушке о своем эпичном противостоянии против свихнувшегося клоуна, а также о раздобытой кислоте, которую блондинка загорелась исследовать. Вскоре мы с Харли прибежали к нужному выходу, увидев кучку криминальных элементов, которые уже успели избавиться от своей не самой элегантной красно-черной униформы и теперь поспешно грузили в несколько автомобилей украденную из океанариума технику. «Давайте быстрее, парни!» — подгонял их негр, стоя на пикапе и размахивая пушкой. «Я слышал полицейскую сирену неподалеку. Если ты такой умный, то помогай!» — огрызнулся один из бандитов, таща в руках разом два здоровенных системника. «Уведомлять о своем прибытии я не видел смысла, поэтому сходу влетел в толпу, ловко орудуя тростью. Рядом, радостно смеясь, скакала Харли, выписывая головокружительные кульбиты и внося еще больше хаоса. Буквально через две минуты на земле лежало 14 стонущих от боли тел. На ногах остался стоять лишь их руководитель, который теперь трясущимися руками целился в меня из пистолета. Мелькнула тень, раздался глухой удар, и преступник рухнул внутрь кузова, как подкошенный. Урашки. 8-7 в мою пользу. Повернувшись боком и положив на плечо биту, любимая бросила на меня игривый взгляд, что выглядело в ее исполнении просто нереально мило. «Ха-ха-ха, поздравляю, это определенно заслуживает награды». «Да». Харли спрыгнула с пикапа, обняв меня всеми конечностями и аккуратно поцеловав щеку, чтобы не задеть хреново зашитую рану. «А что за награда? Как насчет свидания? Например, завтра в 8:30 на крыше бара Финнигана?» — тихо прошептал я, чтобы никто не подслушал. «Это то, о чем я думаю. Да, у нас будут лучшие места. Супер, мистер Джей». Меня еще раз нежно поцеловали. Убедившись, что преступники в ближайшее время никуда не уйдут и не уползут, мы направились к неподалеку припаркованному Астону, перекрашенному рунным заклинанием в неприметный черный цвет. По пути я подключил микронаушник и связался с Бытсом, сообщив, что бандиты теперь никуда не денутся. «Хорошо, Бэтгерл скоро подойдет, и можете ехать домой. Дальше я сам справлюсь», — ответил супергерой, после чего сразу же отключился. «Мда, простого спасибо от него, похоже, хрен дождешься». Хотя про возврат монокля он даже не заикнулся, так что буду считать это своеобразной благодарностью. Благодарностью, из которой еще предстоит выковыривать следящее устройство и модифицировать прошивку, удаляя бэкдор и различные закладки, которые в устройстве 100% есть, и из-за чего я предпочел держать монокль в пространственном кармане, поскольку туда не проходит сигнал сотовой связи. Через пару минут прибежала довольная Барбара, похваставшись, что мрачный мышь согласился возобновить тренировки, после чего мы быстро подкинули девушку до ее квартирки, а сами поехали в поместье, чтобы немного отдохнуть перед ночным дежурством и разобраться с трофеями. Особняк встретил нас частично неработающим освещением и вышедшей из строя автоматикой, из-за чего пришлось открывать ворота ручками. В самом здании было также уныло, тихо и пусто. У Эбби сейчас своих дел полно, и следить за домом она не нанималась, к тому же у нас появился неплохой охранник. Правда, на данный момент он не особо умен и довольно пассивен. Запаса активности у зубастого растения хватило лишь немного пошевелить листочками в качестве приветствия, когда мы зашли его проведать, после чего он продолжил дрыхнуть в окружении цветов. За время моего вынужденного отсутствия произошли небольшие изменения. В гараже обнаружился припаркованный серый седан Клиффа, который запасливая Харли прихватизировала даже без моих мудрых советов, а в оранжерее в глаза бросилось отсутствие каких-либо следов крови, как и самого безголового мертвого урода, которого, по словам довольной блондинки, дриада успешно переработала на удобрение, прикопав останки в саду на глубине 20 метров. До наступления темноты оставалось еще два с лишним часа. Моя верная помощница, поняв, что прямо сейчас никто полноценным ремонтом заниматься не собирается, приступила к анализу кислоты, искренне восхищаясь ее необычными свойствами и, заодно, раздобытых Лероем пробирок, с которыми девушка не успела закончить из-за внезапно объявившегося клоуна. Хорошо еще, что реагентам было пофиг на Эми, как и большей части химического оборудования, включая холодильник, а то белокурая милашка точно бы нашла способ возродить Реждила, чтобы убить его с особой жестокостью раз 10-20. Не став мешать увлекшейся Харли, я связался с Натали, попросив прислать ремонтную бригаду. После уточнения характера повреждений, мы договорились встретиться завтра рано утром, чтобы менеджер смогла оценить фронт работы и обсудить частичную модификацию систем, во избежание повторения подобных казусов. Завершив разговор, я занялся подарком для Зи, начав с того, что полностью разобрал и отшлифовал отдельные элементы револьвера. Дальше было относительно легко. Аэрограф с двухкомпонентной краской в зубы и вперед. На выходе получился приятный глазу красивый красный цвет с розовыми прожилками, из-за чего оружие еще больше стало походить на игрушечное. Вдобавок к этому, пока застывала краска, удалось снарядить 20 запасных барабанов с обычными патронами, а также создать 15 патронов с различными эффектами, для чего пришлось частично распотрошить свои запасы. Теперь осталось только письмо написать, но лучше этим заниматься совместно с любимой, шарящей в психологии. Я бросил взгляд на карманные часы, обнаружив, что до часа икс остался целый час, а значит пришла пора наконец разобраться с магией или хотя бы регин нормальный накинуть, поскольку прана, похоже, нифига не помогает, либо я что-то сделал не так. Визуально, шрамы выглядели все так же жутко и продолжали побаливать. Итак, сейчас у меня есть целых три пути. Первый – долбиться как баран в новые ворота, пытаясь в лоб активировать плетение и терпя при этом жуткую боль. Второй – пытаться управлять внутренней силой, направляя ее на исцеление, как показывал Бетс. И третий – попробовать задействовать для исцеления Бахиань, которой у меня сейчас есть небольшой запасец, немного увеличившийся благодаря неожиданной победе над Майклом. К сожалению, ни за Клиффа, ни за Генри система ничего не дала, поскольку на тот момент не успела сформировать запрос мирозданию. Но вернемся к целительству. Самым прикольным и интересным, естественно, выглядел последний вариант. К тому же мне в любом случае нужно учиться управлять этой таинственной силой, вот только возникает малюсенькая проблемка. Ощущения при использовании бахии они просто ужасные, и по уровню боли вполне сравнимые с раскаленным ломом в пузе. А если учесть, что для создания вектора перед применением божественной силы нужно полностью сформировать заклинание, то задача кажется вообще невыполнимой. Первый вариант я даже не рассматривал, поскольку уже несколько раз пытался его применить в океанариуме, и у меня нифига не вышло, хотя я действительно старался. Остается только работа с праной, в попытке нащупать правильный путь. Отведенные на эксперименты 60 минут пролетели как-то слишком быстро, и не скажу, что за это время я смог сильно продвинуться в управлении внутренней силой. Уж слишком она оказалась не приспособленной для тонких манипуляций. Если ману можно сравнить с тонкой проволокой, из которой теоретически реально слепить любую фигуру, только бы хватило воли, концентрации, воображения, ну и веры до кучи, то прана представляла собой вязкое масло, причем в качестве тары для ее переноски выступает ложка с кучей отверстий. Все же прав был Бетс, говоря о самодисциплине и железной воле. Без них ложка постоянно дергалась, расплескивая свое содержимое, которое в процессе еще надо как-то запрограммировать на нужные действия. По крайней мере, у меня сложилось именно такое чувство. Даже не представляю, как в комнате охраны мне удалось зачерпнуть эту эфемерную жижу, хотя подозреваю, что все дело в веселых воспоминаниях, которые явно не стоит часто использовать без особой нужды. Слишком большое, но при этом до поры до времени незаметное давление они оказывают на сознание, делая меня чересчур легкомысленным. Вопреки не самой высокой эффективности, использование праны – это новый интересный путь развития. И может сейчас у этого способа полно минусов, но даже так у меня получилось немного снизить тянущую боль в животе и немного стянуть края ран, оставленных разукрашенным ублюдком. Мистер Джей, в мастерскую ворвалась радостная Харли, окончательно сбивая концентрацию. Я завершил анализ. Через пару минут я уже стоял в лаборатории вместе с белокурой милашкой, которая с восторгом делилась результатами своих изысканий. Из ее рассказа стало понятным, что таинственная алая жидкость, добытая Лероем, на 80% совпало по составу с компонентами жидкого гипноза Хьюга, что для нас означало возможность один раз качественно промыть мозги какому-нибудь человеку. Всего лишь один раз, поскольку вторая пробирка в ходе экспериментов была полностью опустошена. К тому же в наличии у нас был только один амнезиак, а новый создать нам просто нереально из-за его полумагической природы. Да и если быть честным, повторить жидкий гипноз у Харли вряд ли выйдет, ведь у нее нет исходных компонентов, как и мифического атомарного принтера, способного создать все что угодно были бы материалы. Что до крови чужого, то тут все было совсем плохо. Моя преданная спутница не смогла понять ее состав, за исключением того, что основой выступает невероятно сильная серная кислота, полностью инертная к некоторым пластмассам. Печально, конечно, но это никоим образом не помешало разлить едкое вещество по небольшим пакетикам с целью их дальнейшего применения против слишком сильных врагов или нереально прочных дверей. Когда с домашними делами было покончено, мы переоделись и отправились в город на встречу с мышонком. Естественно, образ рыцаря претерпел некоторые изменения, обзаведясь мотоциклетным шлемом с затемненным стеклом. Шикарные шрамы от уха до уха, даже с учетом наличия небольшой маски на глазах, вряд ли позволит остаться мне анонимным. Барбара уже ждала нас у дома Марты, с радостью рапортовав, что последняя линия виртуальной обороны пала, и теперь мы можем беспрепятственно проникнуть внутрь крепости и все там хорошенько осмотреть. Спустя час внимательного осмотра комнат, которые не выделялись ничем особенным, за исключением кучи довольно дорогой техники и спрятанного повсюду холодного оружия, наша троица наткнулась на замаскированный люк с серьезным кодовым замком в хозяйской спальне. Опять тратить кучу времени на взлом мне было влом, поэтому в ход пошел пакетик с кислотой, которая мигом разъела сложное устройство под восторженным взглядом мышонка. Пришлось делиться, предварительно проведя инструктаж. Я же обещал показать рыжику прикольную штуку, а чем ярко-зеленая жижа, способная растворить практически все на свете, не подходит под это определение. Внизу наше великолепное трио встретило классическое злодейское логово. Дико навороченный компьютер со здоровенным голографическим экраном, множество смертоносного оружия, развешанного на стенах, высокотехнологичная броня когтей в специальной прозрачной вертикальной стойке, а также куча атрибутики судасов, включая огромный барельеф, расправивший крылья хищной птицы на потолке. Внезапно люк над нашей головой захлопнулся, и на экране возникли цифры обратного отсчета. 14:59, 14:58. «Мистер Джей, мне кажется, что все же не стоило торопиться с проникновением», — весомо произнесла Сейлор, скользя ленивым взглядом по помещению. «Вы же прекрасно знаете, что без предварительных ласк выходит полная фигня». Примечание к части. Милашка Харли. https://tl.ru/translation/22612391jpg. Логово. https://tl.ru/translation/22614134jpg. Глава 98. Амбициозный план.